Глава 36. Время пришло. Салдер. Я почувствовал ее перемещение, но все же дал пару секунд, чтобы Осирия огляделась хоть немного. Сердце гулко стучало в груди, а Рахтар нетерпеливо переставлял передние лапы так же, как и я, находясь в предвкушении от предстоящей ночи. «Ну, чего же ты ждешь?» — послышался нетерпеливый шепот ящера в моих мыслях. Не создавая шума, вышел в коридор, смотря в открытую дверь библиотеки, в которой успел развести огонь в камине. Мне хотелось создать уютную обстановку, а приглушенный свет и потрескивание дров неплохо для этого подходили. Смотрел на Осирию, скользя взглядом по ее спине, округлой попке, стройным ногам, которые проглядывались через ткань платья, и чувствовал, как под кожей разливается тягучее пламя, медленно, но уверенно захватывая в свой плен. Я хотел ее. Сильно хотел. Но очень боялся, что не смогу совладать с собой. Что вместо нежности и ласки возьму ее так, как привык. Ненасытно, жадно, неустанно двигаясь между разведенных ног. «Ты обещал держать себя в руках». Угроза в голосе Рахтара смогла меня отрезвить. «Я так соскучился», — произнес тихо, вкладывая в эти слова все те чувства, которые сейчас ураганом носились внутри меня. Не вытаскивал руки из карманов брюк, продолжая силой сжимать пальцы в кулаки. Хотел к ней прикоснуться, вдохнуть нежный цветочный аромат, зарыться носом в рассыпавшиеся по плечам волосы и, обвив хрупкую талию, притянуть к себе. На самом деле все мои мысли ушли гораздо дальше, но я изо всех сил старался не обращать на них внимания, ведь мой самоконтроль и так трещал по швам. «Ал», — смущенно произнесла Сия, медленно поворачиваясь ко мне и держа туфли в руках. «Стесняется», — констатировал Рахтар. «Еще сильно волнуется. Только попробуй сделать ей больно, голову тебе откушу», — рычал он. «Боль неизбежна», — ответил мысленно, раздевая взглядом свою истинную, которая засмущалась еще больше. Не отводя от нее глаз, словно хищник неспешно двинулся вперед. Ладони зудели, сердце колотилось в груди, а запах Осирии с каждым шагом глубже проникал в мои легкие, подталкивая к грани. «Вина предлагать не буду», — подошел почти вплотную, боясь прикоснуться, ведь желание обладать этим юным телом было нестерпимым. «Почему?» — Осирия вскинула свои очи цветом молодой зелени и притронулась к моей руке, спрятанной в кармане брюк. «Маленькая ты еще», — прошептал в ответ, замечая недобрый блеск в глазах Сии. Расстояние между нами составляло от силы 10 сантиметров, и только богам было известно, как удавалось держать себя в руках. Мысленно вытворял с ее телом такое, что в области паха неприятно ныло, ведь возбуждение уже давно перешло за отметку «терпимо». «Значит, маленькая?» Тихий шепот коснулся моего слуха, и Сия чуть сдвинула руку, дотрагиваясь до моего паха. Шумно втянув носом воздух, прикрыл глаза, ощущая, как волны желания прокатываются по телу и отступают, сосредотачиваясь на том месте, где находилась конечность моей хулиганки. «Тебе нравится?» Осирия прошлась пальчиками поверх брюк, по налитой желанием плоти, и чуть сжала ее. «Ммм...» Не получилось держать стона. Она бесстыдно ласкала меня, пристально следя за моей реакцией. Я не двигался, хотя тело требовало обратного. Движения становились все смелее, зеленоглазая уже не стеснялась своих действий. Распахнул веки, с затуманенным взглядом наблюдая, как она приподнимается на цыпочки и сама тянется к моим губам, в то время как ее рука проскальзывает за пояс моих брюк. Не стал возражать, чуть наклоняясь и сминая желанные губы, властно проникая между них языком. Осирия отбросила туфли в сторону и оплела мою шею, притягивая к себе. Обжигающий поцелуй ее рука, которая медленно меня ласкала, выбивали почву из-под ног. Подался бедрами вперед, издавая грудной рык, когда шаловливые пальчики обвили мою плоть, скользя по ней. Терпению пришел конец. Руки покинули карманы брюк и уже с силой сжимали подтянутую попку, при каждом движении бедер притягивая ее к своему паху. Движения становились все быстрее, и когда я ощутил, что готов закончить, отстранил конечность Осирии и с чувственным рыком теснее притянул ее к себе. «Время пришло».